я проблем. Иисус, тебя я славлю сердцем всем. Иисус, Иисус, я твой. Он желает тебя благословить, и все, что хочешь в жизни, он может подарить, но только должен ты довериться ему. Слову его верь и больше никому. Слушайся его, ему ты доверяй, а главное всегда его ты прославляй. Иисус, ты Господь мой. Иисус, тебя я славлю сердцем всем. Иисус, Иисус, я твой. Иисус, тебя я славлю сердцем всем. Иисус.